Ким Джа Хи. Фотостудия «Радуга». Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Герои историй. Ли Ёнджу, 45 лет. Хозяйка фотостудии самообслуживания «Радуга». Сокращенно просто «Радуга». Длинные волосы и высокий рост придают ей загадочности. Открыв свою причудливую фотостудию, она ищет интересные истории. Каждый раз Ли Ёнджу выбирает какой-нибудь сюжет и в назначенную дату фотографирует его рассказчика. Раньше она работала фотожурналистом, но из-за одного случая ей пришлось бросить любимое дело. Конечно, увольнение стало для нее огромным шоком. Так какую же тайну скрывает Ли Ёнджу? Хён Сугён, 25 лет, находится в поисках работы. Сбежав с должности помощника секретаря члена парламента, она перепробовала самые разные профессии, в том числе побывала помощником сценариста и актрисы массовки. В фотостудии «Радуга» Хён Сугён оставляет заявку со своей историей, чтобы сделать фото для резюме. Там она встречает владелицу Ли Ёнджу и начинает помогать ей с работой. Со Ёнджон, 40 лет. Во время того, как ее жизнь превращается в хаос из-за развода с мужем, она встречает посетителей и работников «Радуги». Сначала она закатывает скандал, утверждая, что потеряла в «Радуге» сумку «Шанель». Однако, поддавшись положительному влиянию, Ли Ёнджу и Хён Сугён, героини постепенно меняется и даже делает в студии фото для социальных сетей. Жизнь Ёнджон круто меняется после того, как она отдает крупную сумму денег владелице фотостудии «Радуга». Перед нами уже совершенно другой человек. Женщина записывает свои желания в радужную тетрадь и теперь стремится к их исполнению. Им Джин Сон, 29 лет. Разработчик в игровой компании, расположенной в районе Пангё. Высокий красавчик, да еще и с хорошим образованием и положением в обществе. Но из-за давления матери, которая считает его менее способным, чем его братья, Джин Сон страдает от чувства неполноценности. После того, как он расстался с возлюбленной, мама просит его сфотографироваться для брачного агентства. В итоге Джин Сон находит фотостудию «Радуга», надеясь, что там согласятся сделать фотографию, увидев которую ни одна девушка не выберет его в качестве партнера. Ёнджу поручает Сугён стать наставником Им Джин Сона и помочь ему улучшить свою жизнь. По мере их общения Сугён начинает испытывать особенные чувства к Им Джин Сону. Примечание. Пангё, или новый город Пангё. Район, где больше всего сконцентрированы офисы многих IT-компаний Южной Кореи. Конец примечания. Ким Хён Хо, 45 лет. Владелец пекарни «Марко», рядом с фотостудией «Радуга», а также кондитер, прошедший обучение за границей. В своем заведении он печет и продает всевозможную выпечку. Дружит с Ёнджу и по-соседски помогает «Радуге» преодолевать возникающие трудности. Он впечатляет своим аккуратным стилем одежды и дружелюбной манерой речи. Хон Джинги, 25 лет. Подмастерье в пекарне «Марко». Изучал архитектуру, служил в армии и сейчас осваивает пекарское дело. Он высокий, подтянутый, активный, поэтому хорошо справляется со своей работой. Общительный, но бывает рассеянным. Иногда настолько увлекается процессом сборки тортов и выпекания хлеба, что не замечает пришедших посетителей.